Глава 35. Впервые за много лет мне не хотелось ехать на работу. Еще недавно я бы даже не могла представить подобного, но с появлением мажора все перевернулось с ног на голову. Сегодня я надела строгий деловой костюм с юбкой чуть ниже колена, туфли на высоком каблуке, а волосы заколола на затылке шпильками. Хотелось выглядеть прежде всего профессионалом в глазах Никитина, но если уж совсем честно, я знала, как сексуально смотрится на мне этот наряд. Пусть мажор сломает глаза, весь день сравнивая меня со своей невестой. Невеста. Это слово заставляло меня кривиться. Даже внутренний голос произносил его с противной интонацией, корча при этом рожицы. Я подъехала к шлагбауму, который, сколько себя помню, всегда находился в поднятом положении, а сегодня вдруг оказался закрыт. Что происходит? Я посигналила. Из вечно пустовавшей будки вдруг вышел охранник. Самый настоящий охранник. Высокий, широкоплечий, с аккуратной бородкой, в голубой с черным форме и с папкой в руках. «Фамилия и должность?» — спросил он низким грубоватым голосом. Почему-то прозвучало это почти как «кошелек или жизнь». И в данном случае кошелек я бы отдала ему без лишних напоминаний. Я торопело пялилась на это чудо охранной промышленности, забыв даже, что нужно открыть окно, пока он не постучал в стекло колпачком ручки и не повторил. «Фамилия и должность», проявляя при этом ангельское терпение. И до меня вдруг дошло, что мажор говорил о настоящей охране, которая должна появиться у нас, начиная с пятницы. Сегодня ж пятница. Вот она и появилась. Настоящая охрана. Мужчина снова постучал по стеклу, и я, наконец, отмерла. Открыла окно и назвалась. «Шикова Виктория Владимировна, управляющая фабрикой». Охранник сделал пометку в своей папке и неожиданно улыбнулся. «Доброе утро, Виктория Владимировна». «Доброе». По-прежнему оторопело пялись на него, согласилась я. «Проезжайте». Он нажал на пульт, и шлагбаум поднялся вверх, освобождая мне проезд. «Ух ты!» Почему-то в голове осталась только эта мысль. Я припарковала свой фордик во внутреннем дворе. Внедорожник мажора уже занимал свое обычное место, почти у самого входа. А рядом с ним незнакомый мне автомобиль с московскими номерами, такой же черный и габаритный, как и машина босса. На всякий случай глянула на часы. Не опоздала. До начала рабочего дня еще оставалось 6 минут. Как раз смогу не спеша добраться до приемной. Но не успела я войти и поздороваться с Ленкой, как интерком ожил и властным голосом спросил. «Шикова приехала, наконец?» «Да, Максим Сергеевич». Ленка сделала большие глаза и повела ими в сторону кабинета, хотя я и сама слышала каждое слово. «Пусть зайдет», — велел, приказал, отрезал. Я могла бы найти еще много синонимов его властного до дрожи голоса, но это было бы только оттягиванием времени, потому что мне не хотелось идти к нему в кабинет. Не хотелось, потому что такой мажор меня волновал. Даже слишком. И натянутая на себя защита в виде делового костюма и серьезного вида уже не казалась такой уж действенной. «Идите уже», — прошептала Ленка. И я пошла. Постучала дверь и, дождавшись приглашения, открыла. На меня уставились две пары глаз. «Откуда здесь этот красавчик?» Пронеслось в голове. Причем второй мужчина забрал на себя все мое внимание, заставив даже забыть о боссе. Ведь посмотреть тут и правда было на что. Ростом под 2 метра, косая сажень в плечах, квадратный подбородок, светлые, чуть подвивающиеся волосы и сине-пресиние глаза. Заметив, как я на него пялюсь, богатырь усмехнулся, и словно вишенка на торте, на щеках показались трогательные ямочки. «Здравствуйте, с вами, — говорит автоответчик, — Вика Шикова временно недоступна». «Виктория Владимировна!» Судя по раздраженному голосу, мажор повторил мое имя уже не один раз. «Здравствуйте, Максим Сергеевич!» Я моргнула, прогоняя наваждение, и перевела взгляд на Никитина. Босс был недоволен. «Тут и к бабке не ходи». Вот только от чего? То ли ему не понравилось, что я зависла, сразу не отвечая на его вопрос. И что за вопрос там был, кстати? То ли потому, что я так откровенно рассматривала этого богатыря. Но это было взаимно. Он тоже просканировал меня взглядом. Я прямо чувствовала, как его внутренняя система наведения определила основные параметры и поставила оценку «отлично». Мне это польстило. А то, что мажору не понравилось, было дополнительным бонусом. «Вика, познакомься, это Андрей Иверцев». Босс как бы случайно изменил диспозицию и оказался между нами. Его фирма будет заниматься охраной фабрики, пока в этом есть необходимость. «Очень рад, Виктория», — произнес богатырь бархатным, ласкающим слух голосом. Он сделал незаметное движение и вдруг, обогнув мажора, оказался рядом, возвышаясь надо мной на целую голову. Взял мою руку, которая тут же утонула в его больших, чуть шершавых ладонях, и поцеловал. А затем, заглянув мне прямо в глаза, почти прошептал: «Андрей». Кажется, от неожиданности я забыла, как дышать. И еще мне показалось, что мажор тоже завис, пялясь в спину товарища. И поэтому прошло несколько секунд, прежде чем Никите, напомнившись, как бы случайно вклинился между нами, разрывая этот контакт. «Андрей, тебе пора». «Вы только поглядите, наш мажорчик недоволен». «Ухожу, ухожу». Андрей, смеясь, поднял руки, показывая, что покоряется грубой силе. Уже перед самой дверью он остановился и, обернувшись ко мне, спросил: «Виктория, позволите пригласить вас завтра на свидание?» И у меня закончились слова. И пока я судорожно пыталась их вспомнить, мажор лишил меня этой возможности. «Завтра ты мне нужен», — хмуро пробурчал он. «Ладно, тогда в другой раз». Богатырь мне подмигнул и вышел из кабинета. «Вау! Какая харизма!» Моя рука все еще горела от прикосновения мужских губ. «Виктория Владимировна!» Окрик недовольного босса вернул меня в реальный мир. «Вы собираетесь сегодня работать или так и будете пялиться на дверь?»